Аркадий Аверченко. Из сборника «Веселые устрицы». Кто ее продал? Однажды служанка сообщила мне, что меня хотят видеть два господина по очень важному делу. «Кто же они такие?» – полюбопытствовал я. «Будто иностранцы. Один как будто из чухонцев, такой белесый, а другой маленький, косой, черный, не иначе японец». Два господина вошли и, подозрительно оглядев комнату, поздоровались со мной. «Чем могу служить?» «Я прикомандированный к японскому посольству маркиз Ацупа». «А я, — сказал блондин, небрежно играя финским ножом, — уполномоченный от финляндской революционной партии Войма. Моя фамилия Муляйнен». «Я вас слушаю», — кивнул я головой. Маркиз толкнул своего соседа локтем, нагнулся ко мне и, пронзительно глядя мне в глаза, прошептал: «Скажите, вы не согласились бы продать нам Россию?» Мой отец был купцом, и у меня на всю жизнь осталось от него наследственная коммерческая жилка. «Это смотря как», — прищурился я. «Продать можно, отчего не продать. Только какая ваша цена будет?» «Цену мы дадим вам хорошую», — отвечал маркиз Ацупа. «Не обидим. Только уж и вы не запрашивайте». «Запрашивать я не буду», — хладнокровно пожал я плечами. «Но ведь нужно же понимать и то, что я вам продаю. Согласитесь сами, что это не мешок картофеля, а целая громадная страна. И при том нужно добавить: горячо мною любимая». «Ну уж и страна», — иронически усмехнулся Муляйнен. «Да-с, страна», — горячо вскричал я. «Побольше вашей, во всяком случае. Свыше 50 губерний, 2 столицы, реки какие, железные дороги. Громадное народонаселение, занимающееся хлебопашеством. Подите-ка поищите в другом месте». «Так-то так», — обменявшись взглядом с Муляйненом, возразил японец. «Да ведь страна-то разорена. Сплошное нищенство». «Как хотите», — холодно проворчал я. «Не нравится — не берите». «Нет, мы бы взяли все-таки. Нам она нужна. Вы назовите вашу цену». Я взял карандаш, придвинул бумагу и стал долго и тщательно высчитывать. Потом поднял от бумаги голову и решительно сказал: 10 миллионов. Оба вскочили и в один голос воскликнули: 10 миллионов? Да. За Россию? Да. 10 миллионов рублей? Да, именно рублей. Ни пфенингов, ни франков, а рублей. Это сумасшедшая цена. «Сами вы сумасшедшие!» — сердито закричал я. «Этакая страна за 10 миллионов! Это почти даром. За эти деньги вы имеете чуть не десяток морей, уйму рек, пути сообщения. Не забывайте, что за эту же цену вы получаете и Сибирь, эту громадную, богатейшую страну.